Ну, как идет ваше дело? Кончилось ничем. Мне пришлось выпустить из-под ареста двух заключенных, а против двух других нет никаких улик. Не беда. Я дам вам двух других вместо них. Но вам придется отдать себя в мое распоряжение. Официально вся честь может принадлежать вам, но вы должны поступать по моим указаниям. Согласны? Вполне, если вы поможете мне найти преступников. Ну, хорошо. Во-первых, мне нужно полицейское судно, паровой баркас, который должен быть у Вестминстера в 7 часов. Это легко исполнить. Там всегда бывает лодка, но, чтобы быть вполне спокойным, я могу перейти через дорогу и сказать по телефону. Потом нужны 2 сильных людей на случай сопротивления. Их будет 2 или 3. Что еще? Когда мы схватим преступников, мы завладеем и кладом. Я думаю, что моему другу было бы приятно отвезти ящик той молодой барышни, которой он принадлежит по праву. Пусть она первая откроет его. Ватсон? Не совсем правильный поступок, — сказал Джонс, покачивая головой. Но и все дело вообще идет неправильно, а потому можно закрыть глаза и на это. Клад потом должен быть передан властям до официального следствия. Конечно, это легко устроить. Еще один пункт. Мне бы очень хотелось услышать некоторые подробности из уст самого Джонатана Смолля. Вы знаете, я люблю отделывать подробности. Ведь вы не можете ничего возразить против того, чтобы я имел неофициальные свидания с ним здесь или где-нибудь в другом месте, если над ним будет надзор. Ну, вы господин положения. У меня еще нет доказательств существования этого Джонатана Смолля, но если вы можете поймать, я не вижу, как я могу отказать вам. Так значит, решено. Да. Что еще? Только то, что я настаиваю на том, чтобы вы отобедали с нами. Обед будет готов через 30 минут. У меня есть устрицы и пара тетеревов, и недурное белое вино. Ватсон, вы никогда еще не признавали во мне достоинства хозяина.